«А ты, мил человек, кирпича возьми толченого», — запела Степанида Ефимовна, «узвару пшеничного, лебеды да табаку. Пятак возьми медный, да все прокипяти. Покажи этот киселек месяцу молодому, а как кочет в третий раз зарекочет, так пальчик свой испущай». «Ничего, терпение еще есть», — стонал старичок. «Какие предрассудки, Степанида Ефимовна, а еще научный лаборант!» — язвительно прошипел старик Мочонкин. «Ты вот что, земляк, веди свою рану на ВТЭК. Получишь первую группу инвалидности, сразу тебе полегчает». «Ничего, терпение есть», — тянул свою старичок. «Еще есть терпение, люди добрые». «А, по-моему, лучшее средство — свиной жир», — воскликнула Ирина Валентиновна. «Туземцы Килиманджаро, когда их кусает ядовитый питон, всегда закалывают жирную свинью», — блеснула она своими познаниями. «Ничего, ничего, еще покуда терпение не лопнуло», — заголосил вдруг старичок на высокой ноте. «Ампутировать надо пальчик». «Ой-ой-ой», — честно посоветовал Шустиков Глеб. «Человек пожилой и без пальца как-нибудь дотянет». «А вот эта мысля хорошая!» — вдруг совершенно четко сказал старичок и быстро посмотрел на свой ужасный палец, как на совершенно постороннего человека. «Да что вы, товарищи!» — выскочил вдруг на первый план Вадим Афанасьевич. «Что за нелепые советы? В ближайшей амбулатории сделают товарищу продольный разрез и антибиотики. Антибиотики!» «Правильно!» — заорал Володя. «Спасать надо этот палец! Так пальцами бросаться будем, пробросаемся, полезай-ка, дед, в бочкотару». «Да ничего, ничего, терпение-то у меня еще есть», — снова законючил укушенный гадом дед. Но все тут возмущенно загалдели, а Шустиков Глеб, еще секунду назад предлагавший свое боевое решение, спрыгнул на землю, поднял легонько странника и посадил его в свободную ячейку, показав тем самым, что на ампутации не настаивает. «Опять, значит, крюк дадим?» — притворно возмутился старик Мочонкин. «Какие уж тут крюки, Иван Александрович!» — махнул рукой Вадим Афанасьевич. И с этими его словами Володя Телескопов ударил по газам, врубил третью скорость и полез на косогор, а потом запылил по боковушке к беленьким домикам зерносовхоза. «Я извиняюсь, земляк!» — полюбопытствовал старик Мочонкин, косым глазом ощупывая стонущего ровесника. «Вы, можно сказать, просто так прогуливались с вашим пальцем или куда-нибудь конкретно следовали?» «К сестрице я шел, граждане хорошие, в город Туапсе», — простонал старичок. «Куда?» — изумился Шустиков Глеб, сразу вспомнив столь далекий отсюда пахучий южный порт, черную ночь и светящиеся острова танкеров на внешнем рейде. «В Туапсе я иду, умный мальчик, к своей единственной сестрице. Проститься хочу с ней перед смертью». «Вот характер, Ирина, обрати внимание, ведь это же своло!» — обратился Глеб к своей подруге. «Скажи, Глеб, а ты смог бы, как своло, сжечь все, чему поклонялся, и поклониться всему, что сжигал?» — спросила Ирина. Потрясенный этим вопросом, Глеб закашлялся, а старичок Мочонкин тем временем уже вострил свой карандаш в областные инстанции. Проект старика Мочонкина по ликвидации темно-зеленой змеи. «Уже много лет районные организации развертывают успешную борьбу по ликвидации темно-зеленого уродливого явления, свившего себе уютное змеиное гнездо в наших лесах. Однако, наряду с достигнутым успехом, многие товарищи совсем не чухаются, окромя пустых слов. Стендов нигде нету. Надо развернуть повсеместно наглядную агитацию против присмыкающихся животных, кусающих нам пальцы, вооружить население литературой по данному вопросу и паче чаяния учредить районного инспектора по змее с окладом 18 рублей 75 копеек и с выдачей молока. В просьбе прошу не отказать, Мочонкин И.А., бывший инспектор по колорадскому жуку, пока свободный. Вот так они и ехали. Телескопов с Дрожининым в кабине, а все остальные в ячейках бочкотары, каждый в своей. Однажды они приехали в зерносовхоз и там сдали терпеливого старичка в амбулаторию. В амбулатории старичок расшумелся, требовал ампутации, но его накачали антибиотиками, и вскоре палец выздоровел. Конечно же, на шум сбежался весь зерносовхоз, и в числе прочих единственная сестрица, которая вовсе не в Туапсе проживала, а именно в этом зерносовхозе, откуда и сам старичок был родом. Что-то тут напутал терпеливый старичок. Должно быть от боли. Однажды они заночевали в поле. Поле было дикое, с выгнутой спиной, и они сидели на этой спине у огня под звездами, как на закруглении земли. Пахло пожухлой травой, цветами, дымом, звездным рассолом. Стрекотали ночные кузнецы. «Стрекочут, родные!» — ласково пропела Степанида Ефимовна. «Стрекочьте, стрекочьте! По кузнецам-то я квартальный план уже выполнила. Теперь, чем мне бы по батюшке фотоплексиросу дать показатель, вот была бы я баба довольная». Личко ее пошло лучками, голубенькие глазки залукавились. Ручка мелко-мелко, ох, грехи наши тяжкие, перекрестила зевающий ротик, и старушка заснула. «Сейчас опять игреца увидит мамаша», — предположил Глеб. «Ай, ай, ай!» — во сне прокричала старушка. «Окстись, проклятущий, окстись!» «Хотелось бы мне увидеть этого ее игреца», — сказал Вадим Афанасьевич. «Интересно, каков он, этот так называемый игрец?» «Он очень приятный», — сказала Степанида Ефимовна, сразу же проснувшись. «Шляпочка красненькая, сапог модельный, пузик кругленький, очень интересный». «Так почему же вы его, бабушка, боитесь?» — наивно удивилась Ирина Валентиновна. «Да как же его не бояться, матушка моя? Голубушка-красавица!» — ахнула старушка. «А ну как щекотать начнет! Да как запляшет! Да зенками огневыми как заиграет! Ой, лихой он этот игрец нехороший!» «Перестраиваться вам надо, мамаша!» — строго сказал Шустиков Глеб. «Перестраиваться самым решительным образом!» «В самом деле, бабка, — сказал Телескопов, — загадай себе и увидишь, как хороший человек идет по росе, — сказали вдруг все хором и вздрогнули, смущенно переглянулись. «Лыцарь! — всплеснула руками догадливая старушка. «Да нет, просто друг, готовый прийти на помощь, — сказал Вадим Афанасьевич. Ну, скажем, простой пахарь с циркулем». «Во-во! — кивнул Володька. — Такой кореш в лайковых перчатках». «Юридически полномочный», — жалобно затянул старик Мочонкин. «Уполномоченный», — ахнула старушка. «Окстись, окстись, мой игрец тоже уполномоченный». «Да нет, мамаша, какая вы непонятливая», — досадливо сказал Глеб. «Просто красивое лицо и одежды, и внутренне собранный, которому до феньки все трусы на колесах». «И мужественный! — воскликнула Ирина Валентиновна. — Героичный, как Сцеволла!» «Поняла, голубчики, поняла!» — залучилась, залукавила Степанида Ефимовна. «Блаженный человек идет по России. Ай, как хорошо!» Тут же она и заснула с открытым ртом. «Запрограммировалась мамаша!» — захохотал было Шустиков Глеб, но смущенно осекся. И все были сильно смущены, не глядели друг на друга, ибо раскрылась общая тайна их сновидений. Блики костра трепетали на их смущенных лицах. Принужденное молчание затягивалось, сгущалось, как головная боль. Но тут нежно скрипнула во сне, укутанная платками и одеялами бочкотара, и все сразу же забыли свой конфуз, успокоились.